Евангелие от Матфея, из главы 8. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди» и идет, и другому: «Приди» и приходит, и слуге моему: «Сделай то» и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Сегодняшнее евангельское чтение повествует об исцелении Господом Иисусом Христом слуги римского сотника в Капернауме. Когда вскоре после произнесения Нагорной проповеди Спаситель приходит в Капернаум, сотник, который видел чудеса, исцеление, совершенное Иисусом, уверовал в Него и по этой вере решился просить Его исцелить тяжко страждущего слугу. Он сам идет к Иисусу, чтобы просить Его о помощи недужному слуге, настолько он был человеколюбив. Вера же его в Иисуса была настолько велика, что в отличие от многих, приносивших своих больных к Иисусу, он, замечает блаженный Феофилак Болгарский, не принес слугу на одре, веруя, что он может исцелить его, будучи вдали. Господь отвечает на просьбу обещанием прийти в дом сотника и исцелить слугу. Сказал так, поясняет святой Иоанн Златоуст, чтобы мы познали веру сотника и великое его смирение. Ибо сотник далее говорит: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом». Он продолжает заимствовать сравнение своего военного опыта. «Я подвластный человек», — говорит он, — «но и у меня в подчинении есть воины, которым я отдаю приказания, и они исполняют мою волю. Тем более ты, царь царствующих и Господь господствующих», — как бы говорит он, — «можешь повелевать смерти и болезням так, чтобы они от одного удалились, на другого уже обратились. Ибо телесные болезни — суть воина и карателя у Бога», — поясняет блаженный Феофилакт. «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Господь говорит, что в целом народе израильском он не встречал еще такой веры, какую здесь обнаружил язычник, римский сотник. Но где вера, там Царствие Божие. И поэтому Господь предостерегает иудеев, что они могут лишиться благословения, более достойными которого оказываются другие. Он говорит: «Многие придут от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут в тьму внешнюю». Царство Божие в Священном Писании иногда представляется под образом большого пира, на котором возлежат гости. «Возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом», значит, будут удостоены равной с ними чести, получат те же вечные награды, что и праведные патриархи. «Сынами царства, которые будут изгнаны в тьму внешнюю», объясняет блаженный Феофилакт Болгарский, Господь называет здесь иудеев, ибо им даны были обетования. «Израиль есть сын мой, первенец мой», — сказал Господь устами пророка. Итак, будем твердо помнить, что как не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, как говорит апостол, так же и крещение спасает, но только когда мы имеем веру с поспешествуемой любовью. Если же мы ведем жизнь беззаконную, то что пользы, что мы крещены? Не подверглимся ли мы поэтому большему осуждению? Ведь кому много дано, говорит Господь, с того много и взыщется.